«Так-то лучше», — удовлетворенно сказал он, после чего постарался придать своему лицу самое добродушное выражение и обратился к нам. «Мы можем пойти в какое-нибудь место, которое покажется вам подходящим для хорошей беседы». «Отличная идея», — усмехнулся Кофа и повернулся ко мне. «Макс, как ты полагаешь, ничего, если мы оставим тут наш пузырь и все остальное?» «Не знаю», — честно сказал я. «С другой стороны, а что нам еще делать? Мы же приперлись сюда не для того, чтобы топтаться у городской стены, карауля свое имущество». «А он не похож, да?» — восхищенно защебетали наши гостеприимные хозяева. «Он совсем не похож». «Ошибаетесь. Он похож, просто это не сразу бросается в глаза», — равнодушно возразил симпатичный двойник сэра Кофы. «Кто не похож и кто похож?» — озадаченно спросил я. «И на кого он похож, не похож, если уж на то пошло?» «Ты не похож», — сообщило мне одно из этих странных существ, временно принявших облик девочек-подростков. «Что бы там ни говорил Хокри, а ты совсем не похож на человека из мира паука. И это так забавно?» «Извините, а что в этом забавного?» — вежливо спросил я. «С какой стати я должен быть похож на какого-то человека из мира паука?» «Да потому что ты и есть человек из мира паука. Что тут непонятного?» Девица залилась смехом, потом растаяла в темноте, и через несколько секунд рядом со мной возникла леди постарше, лет 40, если руководствоваться мерками моей исторической родины. Прежний облик было очень приятно иметь, но он все-таки мешал вести беседу, которая кажется разумной людям вроде тебя и твоего спутника, — туманно объяснила она. «Но ты действительно человек, родившийся в мире паука. Такой редкий гость в этом мире. А твой спутник родился в мире стержня, и он как нельзя больше похож на человека из мира стержня. Два человеческих существа, рожденные в разных мирах, пришли к нам вместе. Это действительно забавно. Такого у нас еще не бывало». И она неудержимо расхохоталась, словно ей только что рассказали свежайший анекдот во всей вселенной. «Что вы такое говорите, леди?» — с интересом спросил сэр Кофа. «Какой стержень, какой паук? Я получил неплохое образование, но никогда в жизни не слышал ничего подобного». «Но вы же не получили образование в стенах Черхавлы», — восторженно заявил целый хор голосов. «Да, как-то не сложилось», — усмехнулся Кофа. «Может быть, все-таки расскажете, господа, и почему вы называете наш мир миром стержня?» «И это спрашивает житель города, выстроенного вокруг сердца мира», — удивленно отозвалась моя собеседница, та самая, которая только что добровольно состарилась у меня на глазах. «Уж ты-то должен знать, что твой мир — всего лишь хрупкая мертвая сфера, насаженная на стержень настоящей силы, которая и делает его живым. Это выглядит примерно так». И она протянула Кофе маленький засахаренный плодик, насаженный на тонкую палочку. Ума не приложу, откуда она его извлекла. «Спасибо», — вежливо сказал Кофа. Он немного помолчал и нерешительно добавил. «Думаю, что это знание относится к разряду величайших тайн, в которые я до сих пор не был посвящен». «Никаких тайн вообще не существует», — улыбнулась странная леди. «Другое дело, что есть вещи, о которых люди ничего не знают». И есть вещи, о которых немногие посвященные почему-то не хотят рассказывать остальным. Им кажется, что на фоне всеобщего невежества они сами будут выглядеть мудрее. «Ваша правда, а почему вы считаете, что я как нельзя больше похож на человека из мира стержня? Вы ведь так сказали, да?» — осторожно уточнил Кофа. «А, ничего особенного. Все люди чем-то похожи на тот мир, которому принадлежат». Флегматично откликнулся его симпатичный двойник. Кажется, его недавно назвали по имени — Хокри. «Чем больше это сходство, тем лучше человек вписывается в картину своего мира. В каждом из твоих соотечественников есть нечто напоминающее феномен, который вы наивно называете сердцем мира, стержень, дарующий вам силу. Поэтому среди вас так много хороших магов, и ты один из них. Ты вообще очень хорошо вписываешься в картину своего мира, а твой спутник очень плохо вписывается в картину своего. Собственно говоря, именно поэтому ему и удалось оттуда ускользнуть. Но это не значит, что он совсем не похож на паука».